Я задумался. То, что пилотские навыки надо совершенствовать, об этом мне и старики в своем послании напомнили. Но и технические моменты упускать нельзя. А тут еще и учеба. Хоть разорвись. Первое и основное — это пилотаж и применение боевых систем истребителей и штурмовиков. Изучи опыт всех стран, кто вел войны в последние 100 лет. Сбалансируй его и вытащи самое-самое. Уверен, основные требования у них у всех одинаковые, невзирая на государство, как, впрочем, и приемы ведения боя. Но есть ведь и изюминки у каждого аса. Вот этот опыт и выцарапай мне из всего этого огромного вороха полезной, но пока ненужной для меня информации. Второе — это, конечно, техническая составляющая. Спрашивается, нахрен мы империю через СБ раскручивали на сумасшедшие бабки, покупая конструкторский проектор с причиндалами, а сами им так и не попробовали пользоваться. А все из-за того, что нет знаний. Непорядок. Думаешь, тебе навыки конструктора, подаренные Качем, скоро понадобятся? А ты сам прикинь. Вот возьми, например, то, чем мы с тобой собираемся заниматься. Многие корпуса тех же истребителей, мягко говоря, не новые, и комплектующих на них даже на базах хранения уже не найти. А заказывать на заводах-изготовителях получится очень-очень дорого. «Я пока так и не понял, куда ты клонишь», — сказал Жора. «Как мы с тобой ремонтировали те же холодильные установки или кухонные комбайны?» — задал я наводящий вопрос. «А, ты про эту возможность говоришь?» «Ну, интересно, конечно, может получиться, только после такого ремонта необходимо будет летательным аппаратом по новой проходить сертификацию». «Кому? Пиратам и наемникам, которые всю жизнь обитают в едва освоенных частях космоса? Во фронтире? Сертификацию? Ты, наверное, шутишь? Скажи еще обязательную регистрацию проходить в органах космического контроля империи с получением допуска к полетам», — рассмеялся я. «Уел». «Согласен. Это, наверное, я в предвкушении получения андроида тупить начинаю, как простой разумный», — рассмеялся Жорик. «Но что-то в твоих словах есть. А на складах у вояк всякого неликвида, которого уже не поставишь на новые боевые корабли, просто валом. И цены на них смешные. А мы еще и скидку затребуем». «Так. Тогда надо... поработать с доком?» «В смысле поработать?» — не понял я. «Ну как же, жить тебе где-то надо, но не в гостиницах же, на станции, когда такое помещение есть в личном пользовании. Потом, чтобы хранить закупленные запчасти и агрегаты, нужно помещение выделить. Боюсь, с твоими аппетитами нам придется крейсер где-нибудь в другом месте на консервации держать». «Нет, еще раз нет. Все в одном помещении, оттого и соглашались на этот огромный бокс». «Тогда сам смотри. Жилые комплексы, состоящие из нескольких блоков. Кухонный блок нужен? Нужен. Санузел, без него никуда. Куда ты будешь медкапсулу ставить, а если еще и тренажерный и тактический модулятор? Вот и прикидывай. Можно и у вояк взять. Есть и у них такие предложения. Именно они в полевых условиях треть жизни проводят. Но и они люди, и комфорт любят. Дальше, место под мастерскую для работы с мелкими деталями надо? Тут же бытовую технику ремонтировать, или в будущем с Искинами заниматься, или с другой электроникой. Так, идем дальше. Если ты решил заняться конструкторской деятельностью, то сразу надо подумать над местом для работы с тем же проектором. Назовем сие помещение рабочим кабинетом. Хотя кабинет и есть рабочее место. Ну, пускай будет так. Я сейчас считаю, сколько надо будет отдельных отсеков готовить или закупать готовые у тех же вояк, или искать гражданские аналоги. Гражданское оборудование, если честно, более комфортное, что ли, и на человеческое жилье больше похоже. Что мы еще упустили? Можно гостиную забацать, но это, думаю, уже излишние траты. Ну и место под склады, закон старый, подальше положишь, поближе возьмешь. Так что вроде за док мы будем платить минимум, по местным меркам. Но сам док будет сосать из нас деньги по-страшному. А у нас, к сожалению, аналога печатного станка нет, да и невозможно в наше время фальшивомонетным бизнесом заниматься, когда везде распространены электронные валюты. Я задумался над словами Искина. Но, если честно, мне очень не хотелось уезжать с планеты. Как-то меня не прельщала постоянная жизнь в космосе. А ведь есть люди, которые за свою жизнь ни разу не опускались на планеты. Несчастные. Но Жора прав. Надо хорошо продумать, как свой быт и организацию производства устроить. Но для начала надо хоть немного поучиться. То есть, как минимум, квартал у меня есть. А значит, этот квартал я целенаправленно работаю техником по ремонту бытового оборудования. Нарабатываю опыт, особенно в управлении роботами и дроидами. Это основным для меня должно стать на этот отрезок времени, помимо тренировок на тренажерах Академии в оттачивании своих умений как пилота-истребителя. И как-то надо начать уже и с Норрисом заниматься, а ведь еще и базу Псиона изучать надо. Я в отчаянии посмотрел на сидящего рядом принца. Принца! Настоящего принца! «А я кто?» — усмехнулся я. Он с удовольствием смотрел на автоматическую панель управления глейдера. «Все, пилот у меня почти готов, его только выучить осталось». Утром ни одного вопроса от него не услышал. Типа, у господина своя жизнь, и я в нее не лезу. Он меня уже поставил в иерархии им для себя созданной, выше себя, и теперь отрабатывает свою роль подчиненного. А старшим, как известно, в жопу не заглядывают, как говорил Кур, когда я пытался претензии своим инструкторам выдвигать. Говорил, что это главный принцип всех армий любого мира, что в этом высказывании есть какой-то скрытый, сакральный смысл. Наверное, есть. Сложно туда, к начальству, заглядывать и в их дерьме ковыряться. Это как раз прерогатива самого начальства. Перебирать нечистое белье подчиненных и лизать задницу уже у более высокого начальства. Но счастье для меня одно. Начальства у меня как такового нет. Я сам себе господин, а потому... Но не отвлекаемся. С мастерской надо завязывать. Денег больше она не приносит. Нет, окупится ее покупка быстро, если уже не окупилась. Но для моих планов ее уже недостаточно. А вот как обучающую базу для моих людей, ее держать надо. Я так планирую жизнь на потом, потому что уверен, что предстоящий катаклизм, видения о котором не дают мне спокойно спать, не затронет меня особо. Чувствую, если не спрячусь и не буду сидеть как мышь под землей, у меня будет масса возможностей подняться, хотя как раз, может, стоит спрятаться и не отсвечивать. Подняться можно, но ведь с высоты и падать намного больнее. Да и вовсе разбиться можно. Док. Новая головная боль. И чего мне не хватало? Деньги есть, вон корабль можно попытаться продать. И живи, прожигай жизнь. А может и правда на родину вернуться. Но думая об этом, буду думать после предстоящей авантюры с прорывом на Совет Империи, пускай только виртуальный прорыв. А посему... Я посмотрел на вид за окном. Красота. Карта проплывает под ногами, зелень лесных насаждений, разные цвета полей и голубой отлив водоемов. Красотища. Вон и Норрис сидит, смотрит в другое окно задумчиво. Тоже, наверное, любуется красотами планеты. А может и грустит о своей потерянной родине. Все может быть. Мысль с ремонтом неликвидной техники, и не просто ремонтом, а именно модернизацией, это, я чувствую, здравая мысль. А если еще и базу оружейника и сопутствующие ей базы изучить, то и вовсе можно будет комбинировать с различными запчастями от разных летательных аппаратов. Но все требует серьезнейшего расчета, анализа, чтобы исключить даже минимальный риск для экипажей мной переделанных кораблей. Но это все мечты. На сегодня у меня совсем другие проблемы. Надо выйти на связь с сестренкой. Узнать, как у нее дела, ей тоже не позавидуешь. Как же хорошо, что тут, на планете, почти нет этих напыщенных идиотов с хвостами из известных прославленных предков. Как просто с нормальными, обыкновенными людьми вести любые дела. Никаких сложностей. Есть проблема, решаешь ее. Не можешь сам, обращайся к друзьям, знакомым. Всегда помогут, и совсем не из-за того, что надо бы за тебя свою дочь или племянницу замуж выдать, а потом потребовать аммаж. Идиоты напыщенные эти Ариста. Но в сторону стенания, проблемы сами не решатся, а спланировать дела необходимо прямо сейчас, пока есть для этого время. Лететь еще не меньше часа. Итак, сегодня, возможно, придется подниматься на станцию. Проще это сделать по орбитальному лифту, но для души прокатиться за штурвалом можно. Потом решим. Что еще? Попробовать установить нейросеть Норрису. Но это уже вечером. Хотя почему вечером? Можно и по прибытию сразу. А ведь и правда. Чего время зря терять? Дина тоже, наверное, сейчас на свалке у себя мучается. Заставил ее без каких-либо объяснений имя выбрать. Но молодец, она доверяет, и прав Жорик. Вот она как раз выполнит любую команду, почти не задумываясь. И в постель ко мне заскочит безо всяких понуканий. Еще и замучаюсь выгонять. Нет уж, вон пускай шамана терроризируют, а я им не помощник в их отношениях. А пока не пришло сообщение о покупке дока... Загляну-ка я в капсулу на учебу. Надо использовать каждую секунду отдыха именно для учебы. На том и порешил. Поместье встретило нас утренней росой на травке и тремя физиономиями осязаемых фантомов. Необыкновенное ощущение. «У нас прислуги прибыло?» — спросил меня Норрис. «Считай, что так». Но вообще не озадачивайся по пустякам. Значит так, есть, мыться и залегаешь в медицинскую капсулу. Через час приступаем к установке тебе нейросети. Я готов, мой ассистент тоже. Но не волнуйся, почти всю операцию будет производить жутко дорогой дроид, специально прикупленный для моей навороченной медкапсулы. Да чего там навороченного-то? Не понял шаман. Ты просто не видел вторую мою камеру. Но вопросов пока не задавай, ни ко времени. Делай, что говорят, и будет тебе счастье. Понял? Выполняю. И убыл выделенное ему крыло дома. Жора, шамана на контроль. Не хватало, чтобы он еще разволновался. Сам знаешь, успокоить его еще та проблема. Поэтому бери его под плотную опеку. Я в душ... и в столовую, а потом присоединюсь. Вход в спасбот приготовили? Все готово. Если не присматриваться, то и непонятно, куда же ты попал. Но шаман явно не дурак и поймет, что с камерой не все так чисто, как кажется. Не беда. Поставим нейросеть, получим документы и в храм. А потом он уже никуда от нас не денется. Тогда встречаемся через полчаса в гостиной? Да. И дай команду нашей девочке, пускай приготовит поесть из того, что каждый из нас сам себе готовил. Мацион. Быстрый, но качественный. На завтраке шаман какой-то уж больно молчаливый, и даже Жора, используя фантома как передатчик звуковых волн, то есть им он мог разговаривать, но даже его шутки никак не могли вывести шамана из напряженного, взволнованного состояния. Я чувствую... «Не получится ничего сегодня», — сказал тихо Жора. «Не отключим мы его, а это проблема». Я посмотрел на Норриса. Сидит, напряженный, глаза бегают, сам побледнел сильно. «Так не пойдет, парень». «Тут такое дело, Норрис», — проговорил я, привлекая к себе его внимание. Мы не можем отключить твое сознание даже с помощью медтехники. Медкапсула с тобой не справляется. Сразу предупреждаю, если сам не решишь эту проблему, останешься без нейросети. Останется тебе пользоваться нейрокомом. Я бессилен в этой ситуации. Сейчас пробуем. Если не получится, то я тогда снимаю с себя все обязательства». Он покачал головой. «А как же документы? Будем что-нибудь другое придумывать. Хотя, почему другое? Станешь аристократом, но немного ущербным. Нейросеть дает много возможностей. Во всяком случае, о небе тебе придется, наверное, забыть. На глейдере еще будешь кататься, а вот что другое посерьезней, все завязано специфически на нейросети. Они даже распределяются между собой по возможностям и необходимым специальностям. Есть пилот 3, есть пилот 5, и есть их модификации с литером М и У. Бывает и круче. Они-то и позволяют успешно управлять сложной техникой». «А как же ты?» — спросил он. Я усмехнулся. «Речь сейчас не обо мне. И никак не повторить тебе мой путь. И к тому же даже малые космические корабли мне не потянуть. Если даже я и освою базы, то все равно надо будет ставить нейросеть. Есть и другие девайсы, заменяющие нейросети, но они очень редки, и стоимость у них запредельная. Вариант с девайсом, который мне подогнал Кач, единственный в мире. Его другие аналоги были уничтожены ушастыми. Конкуренция — страшная сила, поэтому и говорю, для тебя без вариантов». «Давай попробуем», — попросил шаман. «Я постараюсь. Я очень постараюсь». Я улыбнулся успокаивающе. «Так и сделаем. Ты только не волнуйся, успокаивайся и настраивайся на операцию. Я уверен, что все у тебя получится». И громко позвал. «Жора!» Через мгновение в гостиной появилась точная копия маркиза, но с целыми неотрубленными кистями рук, как у оригинала. «Господин Норрис готов. Давайте. Организовывайте работы по установке нейросети, я сейчас подойду». И, поощряюще улыбнувшись шаману, встал из-за стола и вышел из комнаты. Нечего стеснять шамана, да и места в каюте бота совсем мало, а шаман точно не удержится и начнет задавать вопросы. «Почему? Да для отчего? А мне это надо? А то и опять возбудится. А так молчаливый Жора сделает все сам, если понадобится, и Тошу позовет. Им для общения глотки рвать не надо». «Клиент спит», — пришел доклад от Искина. «Ну, что я говорил? Полностью?» — удивился я. «Да, капсула работает штатно. Дроид приступил к операции. Все идет по канонам. Для его квалификации операция не тянет даже на средний уровень сложности». «Отлично! Сам справишься или мне подойти?» — уточнил я. «Сам. Ты давай время не тяни. Сам говорил, что каждая секунда на счету. Марш во вторую капсулу. Что тебе ставить на изучение?» «Пока только полетные тематики. Давай тактику группового боя, а вдруг понадобится? А так хоть на симуляторах отработаю со своей новой группой». Крышка закрылась, крышка открылась. Для меня время словно застыло. Ничего не помню, только нейроком показывает, что время все-таки прошло. А раз вывел Жора меня из учебного транса, то значит что-то произошло. Или я кому-то срочно понадобился. «Второе. Джеред на проводе», — ворвался в динамике голос Жоры. «У шамана все ровно, операция окончена, но проводим реабилитационные процедуры. До утра на него не надейся, не выпустим. Операция легко прошла. Базы, изученные тобой в авральном режиме, на яхте того стоили. Спасибо, что помог усвоить. Отличный у нас с тобой тандем получился, но мне самому надо пытаться применять знания». «Тебе-то зачем?» — не понял я. «А как я фантомом, а потом и андроидом управлять буду? Ну, андроидом, допустим, проще будет, а вот с фантомом не получится наскоком никак освоить умение. Им и так сложно управлять. Я ведь не просто так тебе говорю, что с этой энергетической, как живой женщиной, переспать надо. Тактильные ощущения лучше всего станут в качестве учебного пособия для Искинов. Так и тут. Выполнил какое-то задание, прошла запись. Повторно выполнять аналогичную работу будет не только проще, но и получится качественнее, быстрее, лучше. Так-то. Как сложно с вами. Что там Джеред от меня хотел-то? Что ты меня даже от учения оторвал? Да ничего особенного, если не считать, что ты стал владельцем как корабля, так и дока. На вечер Джеред, причем от чего-то очень довольный Джеред, собирается нанести тебе визит, и с ним будут... «Опять сестренки», — испугался я. «За них не ведаю», — усмехнулся Искин. «А вот один представительный вояка точно будет. Целый полковник, инженер и вообще светлая голова. Его сюда, на эту периферию, из столицы сослали. Нет, он не аристократ. Увы, не все получают личное и даже служивое дворянство. Он к флоту не имеет никакого отношения, а потому и простолюдин, хоть и целый полкан». Желает обсудить список работ и все, что с ними связано. Деньги, аванс поступил. Оформлено официально. Уже представители гражданских фирм меня одолевали, интересовались, почему выбрали военных, а не их. У них, мол, и лучше, и качественнее, и быстрее. Мэрия даже интересовалась твоим выбором. Откат мимо проплыл, видно. Обидел ты кого-то сильно. Самое смешное, точную цифру озвучили. «Утечка у вояк конкретная». «Проблем не будет?» — испугался я. «Вряд ли. Ты же теперь в братьях числишься, у влиятельнейших людей системы. Кто не в курсе, может и дернется. Опять хмык от Жоры. Так сдадим Джерету. А тот обидчиков и недовольных на бабки раскрутит». Очень похоже на то, что он и является инициатором этой утечки. Вначале тебе вояк подсунул для работ, хотя наверняка мог и гражданские варианты подогнать. А теперь и точно озвученная сумма фигурировать начинает. Как ты думаешь, какая реакция будет у местных дельцов? Я отмахнулся. Главное, чтобы киллеров никто больше не подсылал. Но это все понятно. «Чего меня-то поднял?» «Док? Наш? Как мы и предполагали. Местные чинуши все практически в нем подвергли замене. Все задокументировано и снято на видео. Даже удалось копии снять у некоторых исполнителей с нейросетей. Теперь они и вовсе не смогут отбрехаться. Что делать?» Я задумался. «Наносить удар надо мгновенно». А то и корабль разберут по винтикам и скажут, что так и было. Значит так, бери корабль под свой контроль, чтобы ничего не смогли ни снять, ни вынести, ни заменить. Проверь комплектность, исходя от заявленной. Когда они собираются его перегонять? Да отбуксируют буксирами порта, куда и когда мы скажем, сделка состоялась. Все довольны, коды для Искина переданы нам. Действуй. «Миху на выход. Я через пару минут буду готов. Приготовь розовую пантеру, на ней рвану. Запаса воздуха должно хватить. С запасом будет. Пошел готовить. У тебя 10 минут. Работаем!» — подтолкнул меня к действиям Искин. «Ты пока материалы Джерету перекинь с тем, что наши доброжелатели в доке сотворили. Искину команду. Двери блокировать, пока мы до станции не доберемся, а там начнем права качать». Попроси и Джерета, если сможешь прибыть. Это вроде как его протеже, а тут такой бардак творится. «Требования твои предъявлять?» — уточнил Искин. «Нет. Это я сам при очной встрече выскажу. А то, может, и еще что придумаю, пока лететь будем». «Норрису до моего возвращения из медкапсулы не доставать, переживет. На обучение ему ничего не ставить». «Продолжайте обследованием его заниматься. Углубленным обследованием. Я хочу о нем как можно больше знать. Все. Через 10 минут у Глейдера. Опять в путь. Часа два лета, но если в атмосфере можно любоваться земной поверхностью, то в космосе красот никак не меньше. А при подлете к станции и подавно. Громадина по объемам мало уступит и столичной станции». Хотя поменьше, конечно. Диспетчер быстро указала эшелон и промаркировала путь до причала, куда заводили на посадку мой аппарат. Тут я уже не при делах. Все делает автоматика, руководимая Искиным. Пока летели, Жорик был непривычно молчалив. Он молчит, и я его вопросами не донимаю. Но при подлете к станции все-таки ожил курилка. «Джаред нас встречать будет». Я скинул ему номер переходного бокса. «Сам?» — удивился я. «Да, он на лифте скоростном поднялся. Это ты кататься да полетать любишь? Хотя нам без разницы было. В город тоже надо было бы добраться. А это тоже время. И что он?» — спросил я. «А он не один будет. Целая делегация встречать тебя собралась. Твои видео о попытке мошенничества подняли огромную бучу среди своих, и Джаред явно прибыл лично не зря». Я усмехнулся. «Понятно, деньгами запахло». «Точно, виновных на бабки будет ставить. Те, по его объяснениям, пытаются отпираться, но он им пока только обвинение кинул, без всяких доказательств. Ждут тебя». Пытались проникнуть в бокс, но Искин поднял тревогу. Вот и шухер поэтому на самой станции начался. В центре станции почти головной док, и вдруг попытка несанкционированного проникновения. А я еще и у тех, кто старался к нам прорваться, видео в нейросети снял. И тоже Джареду перекинул. Он в полном восторге. Встречают и независимые арбитры. В смысле, представители твоих братьев, на них же тень ты кидаешь такими обвинениями, и они хотят разобраться, что же на самом деле произошло. Так что будь готов к претензиям и крикам со стороны тех, кто проштрафился, и неприятным вопросам тех, кто будет за косяки своих людей отвечать. А отвечать придется только деньгами. Деловую репутацию они терять среди себе подобных не захотят. А это для виновных, возможно, даже рабство. Или, в лучшем случае, долговая яма, куда их теперь всех загонят. А кого-то для острастки и порешат. «Ух ты! Какой расклад!» — удивился я. «Не ожидал такой реакции на свои обвинения. Все по-взрослому. Я вообще бы тебе предложил перекинуть на виновных остаток долга за корабль и возвращение всего имущества, которое успели заменить. Вряд ли они поведутся на такие условия. Косяк серьезный с их стороны, но не настолько же. А тебе какая разница? Тебе главное озвучить условия, или будет все доведено и до остальных братьев». Жорик усмехнулся. «А ведь хорошо же иметь таких родственников». «И правда». На переходе меня встречало, кроме Джарета, еще человека 4, двое из которых имели весьма бледные физиономии. Это руководители, кто готовил док к передаче, а двое других — серьезные дядьки, быстро вел меня в курс дела Жорик. «Смотри-ка, лично прибыли. Два друга-олигарха, по богатству твоему столичному знакомому не уступят, а вот известности по понятным причинам стараются избегать». Нас всех представил Джаред. «Уважаемые люди заинтересовались твоим делом, Дэн. Претензии серьезные. Мы хотели вначале сами посмотреть, но, оказывается, ты уже успел сменить охранные коды». Я согласно кивнул. «Отчего не предупредил тогда?» «А не успел», усмехнулся я. «Да и надо ли было? А так и проверили систему безопасности станции». «Впечатлен». Олигархи переглянулись между собой и улыбнулись. Ответ мой им явно понравился. «Сделка прошла, как и обещали. Проблем быть не должно было, и вдруг с твоей стороны последовало серьезное обвинение. А ты ведь даже не был на станции и не мог знать, какая комплектность в доке». Я пожал плечами. «Современное время, современный развитый век. Код Искину дан, он все и выдал, несмотря на то, что его кое-кто пытался подчистить». Двое мужиков еще больше побледнели. «Что скажете?» — спросил их один из олигархов. Он врет? Молчание в ответ. Даже так. Ну что же, Ким, пора нам, чувствую, в этом свинарнике серьезную чистку проводить. Второй серьезный дядька, которого друг назвал Кимом, молча согласно кивнул. И вот появилась пара серьезных бойцов. Видно, он-то и вызвал свою охрану или помощников. Этих пока изолируйте, я сам с ними переговорю. Не при посторонних. Охрана ответила «Есть» и, схватив зеленых от бледности бывших начальников, потащила последних в неизвестном направлении. «Тебя посадят, а ты не воруй», — процитировал Жорик моего инструктора. Любил уж больно он очень эту присказку. «А что, в точку? Что же, с недоразумением мы, я думаю, разобрались», — игнорируя меня, второй олигарх обратился к Джерету. «Вот только ответить я ему не дал». «Как-то странно вы, господа, дела ведете», — с усмешкой проговорил я. «На должностях у вас ворюги. Если они почти своих так разводят, то что они с простыми обыкновенными клиентами творили? И ведь наверняка были раньше претензии, да доказательств не хватило». Я посмотрел на Джерета. «Ого, первый раз его вижу таким испуганным». Видно, уже проклинает тот момент, когда связался со мной. Наверное, реально крутые мужики. Два хищника молча рассматривали меня. Ни оскорблений, ни ехидных замечаний в мою сторону, ничего. Просто оценивают и решают, видно, между собой, какую линию поведения выбрать при общении с этим странным подростком. «Ты попал им в больное место», — прокомментировал ситуацию Жора. «Порылся я тут в их архивах. Серьезные претензии и серьезные люди их им выдвигали. Но, как ты и сказал, доказать не смогли, а тут ты!» «Я уже сказал Джерету скинуть им полный комплект документов, только убрал изображение с нейросетей, лишнее это. Видишь, как у них лица-то вытянулись, не ожидали. Говорю тебе, крути их на оплату корабля, не прогадаешь!» «Для них это копейки, продешевишь, они тебя уважать не станут. Тут же хищники, они друг друга грызут и рвут на части!» «Желаете посмотреть, что наворотили там ваши люди?» — спросил я их, видя, что начинать разговор они так и не желают или просто не спешат этого делать. «Они-то, может быть, и не спешат, а мне как раз есть чем заняться». Первый мужичок хмыкнул. «Давно нас так носом не возили по грязному полу. Аж молодость ненароком вспомнил, как наставник за плохо выполненную работу а-та-та по попе давал. А ты, Ким, как себя чувствуешь?» Второй мотнул головой. «Закопаю, суку. Да зачем такие крайности? Все исправят», — усмехнулся друг. «А я и не сомневался в этом». Улыбнулся я самой своей открытой улыбкой. «Но за суету и потраченное время у меня сегодня совсем другие планы и дела намечены были. Тоже надо компенсацию выплатить. Но не хочу о деньгах говорить». Улыбки появились на лицах олигархов. «Ждут. Что просить буду?» «Я не гордый, могу и попросить». Стоят, довольно лыбятся. «Ну-ну». «А если так, кораблик мой...» Они кивнули, как бы говоря, что знаем о таком. «Так вот, мне бы окончательно долг простить, так сказать, ради спасения репутации. Финиш! Меня, наверное, сейчас приговорят! Но Миха в готовности, да и сам я снаряжен, как на бой, и защита в пассивном режиме работает. Желваки на лицах хозяев здешней жизни, Джерета не видно, не слышно. Вот и нашли, наконец-то, мы его уровень, когда он еще что-то может. А с такими людьми надо решать вопросы лично». Но опытные деляги чувствуют, что проиграли. А если еще и эта встреча с разговором где всплывет, Да их же уважать перестанут. Но и отомстить мне не могут, если только так, по-подлому. Не знаю, до скольки они там считали, но не до ста точно. Уж больно долго молчаливую паузу выдерживают. Я уже устать успел, но Жорик мне посоветовал дождаться, когда наконец-то они оттают, договорившись друг с другом по нейросетям. «А ты не боишься, малец?» — наконец-то спросил меня первый мужик, имя которого так и не было произнесено. «Это угроза», — уточнил я. «Да хотя бы и так», — ответил он. «И кто угрожает?» — спросил я, начиная заводиться. «Да хотя бы я», — влез в разговор более вспыльчивый, чем друг Ким. Я оскалился, кровь стукнула в голову и похер на последствия. «Достали, суки!» «Я врагов привык уничтожать», — внешне спокойно ответил я. «Притом чаще всего лично». В руке оказался мой любимый игольник. Даже Джеред не успел среагировать. «Если кто сейчас из ваших охранников появится, я вам сразу головы отстрелю. На что я способен, можете у капитана уточнить. А СБ и полиции запись я веду, и о вас много интересного узнают. И даже если мы сейчас разойдемся на моих условиях, то при любой попытке моего устранения вам не жить. Вас разорвут. Крыс, ворующих у своих же, никто не любит. Я ясно выражаюсь». Второй, который Ким, яростно закивал. «Что, не привык на волоске от гибели находиться? Привык, что всегда рядом церберы ручные в готовности стоят? Но не сегодня. Как-то они упустили вопрос защиты, повелись моим маленьким возрастом». «Это недоразумение», — проблеял первый безымянный олигарх. «Я предупредил. Только дернитесь. Я вам не мальчик для битья. И если вас не удивляют мои способности, исходя из полученных доказательств, то тогда я не понимаю, как вас тут еще не грохнули более предприимчивые конкуренты». Я реально рассердился. Два напыщенных идиота, привыкшие обо всех ноги вытирать. Но ничего, мы их научим родину любить. Наконец-то и Джеред нашел себе силы вмешаться. «Дэн, отпусти мужиков. Нормальные они. И без этих причуд. Ну, не просчитали ситуацию. Твой возраст любого введет в заблуждение. Они просто не успели по тебе информацию перед встречей почитать. А зря. Я им очень советовал это сделать. А теперь убери оружие. Знаю, ты им прекрасно умеешь пользоваться, и даже в такой ситуации, даже у охраны наших меценатов шанса нет, зная, на что способен твой дроид. Не усугубляй. Но я не слышу слов извинений от господ». Я усмехнулся, убирая оружие в потайную кобуру. «А что насчет извинений за обидные слова?» — спросил я. Мужики, облегченно вздохнув, переглянулись и рассмеялись в голос, становясь простыми, как веники хлопцами. Опять привет Куру. До дока я уже добирался сам, и то только через 4 часа. Мне так и сказали, что им неинтересно смотреть на этот док, у них простаивает еще почти 100 таких же. Потом было какое-то заведение, поражающее своей дорогой отделкой, куколками-официантками и красавицами из состава обслуги. Стол, выпивка и разговоры. Хорошо посидели. Второго мужика звали Ульяс. Он-то и сказал потом «спасибо». Вот только за... Что-то мы и правда расслабились. Так попасться. Я уже все быстро просчитал, а ведь мы даже без боевых дроидов были, и сами бы легли, и охрану бы всю положили. Это урок. А за урок, если он прекрасно и доходчиво подан, надо платить только добром. Ты нам на будущее жизни спас, а то мы уже себя небожителями считать начали». «Вот-вот», — поддержал друга Ким, — «так подставиться по-глупому, а главное из-за ерунды довести приятную беседу до почти критической точки. Мдя, сами мудаки, короче. Контакты свои мы тебе скинули, любой вопрос, если понадобится, решим. Любой, главное, дай знать, никогда себя так глупо не чувствовал. А ты ведь пока не женат», — уточнил он. «Что-то в последнее время всех слишком волнует при общении со мной именно этот щекотливый вопрос». «Куда вас понесло, господа?» — вскинулся я. «Мне же еще гулять и гулять!» «И правда», — пришел мне на выручку. «Я так думал, Ульяс. У меня тоже дочка есть, его возраста почти». «Да и 7 лет отроду нет», — теперь уже накинулся шуточными обвинениями на друга Ким. «А какая разница? Парень же ясно сказал, нагуляться хочет. Пускай гуляет, а девочки к этому времени подрастут, выучатся, опыта наберутся». И успокаивающе, положив руку мне на плечо, сказал, только виртуально: «У нас в кланах традиции. Девочки у нас только девочками замуж выходят. А мальчик, к тому же аристократ и с очень знаменитой, теперь оказывается семьей. Так что, розыгрыш и пари?» «А я?» — опешив, спросил я. «А ты сидишь и молчишь, когда мужи разговаривают и пари собираются заключать на тебя», — вставил свое слово Джеред, улыбаясь всеми зубами. «Какое пари?» — удивился я. «Ты же никуда из империи не собираешься уезжать?» — спросил меня Ким. Я пожал плечами. «Пока нет, а что?» «Вот и отлично. А суть пари будет следующая. Наши девочки лет так через 10 возьмутся за тебя основательно. И кого ты поведешь к алтарю, ее отец и выиграет. А ставку мы сами обсудим». Я так и сидел, пораженный, не зная, что и сказать. Но, как обычно, выручил меня Джеред. Он уже обрел свою обычную знаменитую уверенность. «А если он никого из ваших девочек так и не выберет?» — спросил он. «Значит, все остаются при своих?» — ответил один из стариков. «Тогда смысл этого пари?» — не понял капитан. «Традиции. Они скрепляют еще больше дружбу. Общее пари на детей. Святое, да еще на такой срок. Никто ничего не теряет». Но тут уже я вставил свое слово, поняв, что мужики просто прикалываются. «Эх, знал бы я, как, оказывается, ошибаюсь. А если я обеих сразу к алтарю поведу?» — сделав испуганное лицо, спросил я. От хохота в соседней комнате лопнула ваза. «Вот это мужики дали!» А потом меня потянули было на лядки. Но вчерашнего мне хватило, а вот Джеред, как и предполагалось, отказываться не стал. Прощание. Знакомство, начавшееся с ссоры, закончилось расставанием любимых родственников. «Теперь твое имущество в этой системе будет всегда в неприкосновенности. Корабль, считай, твой, и за него ты нам ничего не должен. По доку. Все, что надобно, за наш счет. Только будь добр, чтобы эта грязь никуда не ушла». «Без проблем», — довольно ответил я. «По всем вопросам обращайся через Джерета, он мой родственник. Что знает он, знаю я». И, повернувшись к Киму, добавил: «И опять я убеждаюсь, что всегда надо прислушиваться, что нам наш капитан говорит». «Это точно», — согласился с ним друг. «Если бы мы перед встречей знали больше о парне, такого недоразумения бы точно не произошло». «Ну, все, давай, зятек, по крайней, и разбежались. Ты по делам, а мы дальше по бабам». Уже почти расставаясь, ко мне подошел капитан. «Завтра я у тебя. Сегодня уж прости, но дяде я отказать в загуле не смогу». «А как же «Твои девочки?» — удивился я. «Мы пока не женаты и имеем право на некоторую свободу. Я же не обижаюсь на тебя. Но знаю, что они сами с тобой позабавиться хотели и сделали, что задумали. Ну да ладно, пока. До завтра. Теперь уж точно о твоей безопасности я могу забыть. Я, кстати, дяде про твое пророчество только что сказал. И ты знаешь, он сразу поверил и обещал проанализировать безопасность клана. Ну, бывай, не скучай. А твой ответ очень понравился побратимам, как и все твое сегодняшнее поведение. До завтра». Фух, как же я устал за сегодня. Эта встреча все дела и планы перевернула. Инженер тоже завтра будет. А пока мы решили с Жорой посетить мой док. Вызвано местное такси, которая теперь будет со мной всегда, когда я буду находиться на станции. Ким подарил. Это его фирма тут работает. Отлично. Хотя и идти до дока, по заверениям Жоры, минут 15 от силы. Вот и ворота. И не одни они тут у меня, а целых 4. Но мне и простой калитки хватит с раздвижными створками, куда мы прямо на такси и заехали. Ох, да ни хрена, какие масштабы! Наверное, с километр в длину и в ширину почти столько же, может, чуть меньше. Это и есть большой док. Средний в 3 раза меньше будет, а по деньгам аренды или приобретения больше. Представляешь, сколько стоит оплачивать каждый месяц счета за обеспечение жизнедеятельности. Довольно-таки приличные деньги. И работать нам придется основательно. Понятно, почему никто не приобретает большие доки. Но зато простор какой. Тут не один корабль всунуть можно. Крупные, большие корабли тоже ремонтировать можно. Но до таких высот нам с тобой еще... ой, как далеко. Потом осмотрели комплектность бокса. Вот вроде все на месте, но не знаю я точно, что в боксе практически все техническое и ремонтное оборудование заменено, то тоже бы не поверил своим словам. Как видишь, места хватает под любые задумки. Теперь что касается оборудования дока. Жорик принялся за планирование будущих работ. Готовиться надо серьезно. Можно, конечно, и в гостинице у дяди Джерета жить, но я бы лично не советовал этого делать. Меньше чего-то кому-то должен, лучше и дольше живешь. Закон старый. Это только со стороны кажется, что пари на тебя заключенная шутка. Как говорит Кур, в каждой шутке есть только доля шутки. Тебя реально разыгрывать будут, реально. Ты опять под пресс попал, но тут, я думаю, все честно будет. Нет, подкупать, естественно, попробуют, и услуги любые оказывать станут, и просить в ответ. А вот уверен, что на кону у них стоят огромные деньги или равный этой сумме эквивалент, о котором мы никогда не узнаем. Мужики серьезные, и шутки у них серьезные. Мда, во что я опять вляпался? Хотел же пожить спокойно, а теперь вопрос, как и чем оплачивать этот док? Не просчитал я сам ситуацию. «Чего ты скулишь?» — принялся отчитывать меня Жора. «Скоро твои предприятия дивиденды выплачивать начнут. Старик копейки подкидывает, у нас куча баз по 64 дисциплинам есть во всех уровнях. Умножь каждую и минимум на 7 уровней, получишь количество баз». «Вот так. Я пока не подсчитывал, но сумма выходит просто грандиозная. И продать мы ее можем теперь не только старику, но и новым нашим знакомым, хоть Киму, хоть дяде Джерета. Так что все путем, деньги у нас есть. 1,5 лимона спокойно дожидаются тебя на счете, и даже уже чуть больше. Да и не забывай, что у нас кредит открыт на военных складах. А это, как ни крути, все-таки актив. Кстати, ребята его тебе уже проплатили. Представляешь, сколько у них на двоих денег? Во! И прикинь, сколько они с того дурачка стрясти смогли, причем практически официально. «Передел сферы влияния», — уточнил я. «Получается так, но тот дурачок сам виноват. А вот я никак в толк не пойму. Он же богач был. Нахрен ему было со мной связываться?» «А что он терял?» — ответил мне Жора. «Обратились к нему профессионалы, предложили свои услуги. Он и вспомнил, что кого-то хотел там грохнуть. Дал команду, проплатил услугу и... забыл. Ты для него никто был, и звать тебя никак. Букашка под его каблуком. Вот только каблук неожиданно сдулся, а букашка скорпионом оказалась, и друзей пауков оказалось у скорпиона не просто много, а очень. Ну ты понял. Сам нарвался по глупости, а теперь даже не знаю, выживет ли. А паучки-то какие оказались, а? А мне вот кажется, что... «Все они обо мне знали», — сказал я. «Я тоже так думаю. Они тебя просто спровоцировали, чтобы посмотреть, на что ты способен. И знаешь, ты их сумел по-настоящему испугать. Они же реально свою смерть увидели у тебя в руках и в глазах, наверное. Уж больно голоса у них неподдельно от страха дрожали. И Джаред так сильно испугался не за тебя или за себя, а за этих мужиков, которые, видно, и есть самые дорогие ему люди. Вот и ответ, почему он всегда от повышения отказывается и от перевода поближе к столице. Ему это просто ни к чему, как он говорит, его и здесь неплохо кормят. И теперь стало понятно, кто конкретно кормит». По доку мы шарились часа три, не меньше. Обошли все закутки, осмотрели все оборудование. Ничего тем двоим не будет, они бы не рискнули на такой развод сами. Это тоже своего рода игра, но и собой я доволен. Теперь точно раскручу их по полной. «Только у тебя знаний даже на это нет», — высказал приговор Жора. «Ты не знаешь, как правильно организовывать производственный процесс, какое и сколько гаражного оборудования нужно, в каких количествах заказывать к ним комплектующие и зипы. А это все производственные базы, и их у нас с тобой, к сожалению, нет». Но можно прикупить чего, у того же клерка заказать или в нейросеть сходить, старые базы поискать. Уверен, приторговывают они там. У Джерета завтра и спросим. Наверняка есть у него выход на дельцов из компании нейросеть. Нанимать со стороны специалистов я бы пока тебе не советовал. Завтра же без нашего участия загонят сюда корабль. Но консервацию для лучшего ознакомления с кораблем ты потом и самостоятельно проведешь. Своими руками все пощупаешь. Отличная, я думаю, у меня мысль родилась. Но у нас самих и посерьезней проблемы есть. Это шаман и его знания. Ты все постоянно откладываешь занятия, а потом я уже дал команду к нашему возвращению поднимать Норриса. Поужинаете вместе, и график занятий за ужином утрясете. А ты сегодня в капсулу. И не спорь. Ты просто на разрыв». Тоша уже получил от меня команду готовить разгонные смеси для тебя. Ты и заменишь Норриса в медкапсуле. Такой расклад. А пока давай возвращаться. Дел мы сегодня с тобой и так много. Наворотили. Дорога домой заняла почти столько же времени. Нет, вру, чуть больше. Всю дорогу я просто проспал, а Глейдер вел Искин корабля. Только перед самым приземлением меня удосужился разбудить Жора. Выспался? «Ну ты и гораст спать, хозяин!» «Тебе бы так всю ночь работать», — подколол я его. «Об этом только и мечтаю», — честно ответил Жора. «Будет, все будет, а пока давай, что там у нас есть нового, пока я спал?» «Ничего, почти. Тихо. Ты спал, и проблемы спали. Норрис тебя в гостиной дожидается. Готовил ужин. перекусите, переговорите и вперед, кто куда. Он спать или еще чем пускай занимается, ты в капсулу и без вариантов. Пока ты будешь учиться, я тебе попробую гормональный уровень выровнять и с твоими железами поработать, чтобы случайное зачатие исключить. Как получится, не знаю, но что смогу, постараюсь сделать. Постарайся, постарайся, ради этого и не один раз всю ночь провести у Тохи могу. А пока я к шаману. Есть хочу сильно. Норрис и правда расстарался. Вот только что-то он такое приготовил. Пахнет очень заманчиво. Вот только я всегда с сомнением относился к незнакомой кухне. «Не бойся, босс, тебе все равно сегодня в капсуле ночь проводить, а потому ешь и не бойся, откачаем в случае чего». «Ну да, успокоил, говорливый ты наш». И уже обращаясь к шаману, сказал: «Привет, Норрис. Как себя чувствуешь?» Норрис при моем появлении встал и вдруг отвесил церемониальный поклон, а я на вдолбленных в детстве рефлексах также в ответ поклонился. И застыл с прикушенной губой. Ведь реально спалился. Но и Норрис застыл соответственно, открыв свой рот в сильнейшем обалдении. Не ожидал! «Кто ты, малыш?» Задал он не самый приятный для меня вопрос. «Я Дэн, а кланяться меня сестра научила», — ничуть не соврал я. «Знаю, что Норрис ментально намного сильнее меня, хоть и есть у меня защита врожденная. Но вот определить, вру я или говорю правду, если он сильно постарается, сможет. Потому я отвечаю быстро и рывками. «Давай есть, кушать хочу очень, а тут такие запахи. Ты мне так и не ответил, как себя чувствуешь?» Шаман пожал неопределенно плечами. «Ничего непонятного не чувствую, хотя твои помощники сказали, что операция прошла штатно. Мне точно установили сеть?» — спросил он подозрительно. «Ты молодец, смог вчера настроиться, а то я боялся, что ты так и не сможешь совладать со своей силой. А сеть оживет в зависимости от особенностей носителя, от 2 дней до месяца, а то и больше. У тебя, к тому же, необычная нейросеть стоит, а специализированная и заточенная специально для псионов. Редчайшая вещь. Нам еще ее прятать придется, но это сделаем только после настроек. Я старался. Я очень старался. Очень захотелось благодаря тебе полноценным стать. Я вкус жизни снова почувствовал, и мысли о мести отступили. Я просто счастливым себя чувствовать начал. И знаешь, шаман замялся, не зная, говорить мне или нет, но потом, видно, подумал, что я уже взрослый. Почти. И к Динке тянуть стало. Раньше-то просто из-за прокачки с ней встречался, а теперь у меня настоящее влечение проснулось и посмотрел на меня просящим взглядом. Может, заберем ее к тебе?» Я усмехнулся. «Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал!» «Опять привет Куру, но точнее и не скажешь. То на тебе, господин, мою женщину. Пользуйся, и меня спасешь тем самым, а тут его, видите ли, тянет. Нет, паря, потерпишь, в своих чувствах заодно разберешься, а то как мне ее продавать, так он стоек, а тут не потерпит пару-тройку дней. Пока на свалке у меня неотложных дел нет, зато по месту их просто валом, но со стариком поговорить все-таки надо, по его дочери и ее ухажеру и ребятами. Вообще есть предложение. Я учиться. Надо много баз учить, и даже не знаю, за какие в первую очередь хвататься, — сказал я. Ты сам займись, чем тебе интересно. Поспи. Знаю, что в капсуле не очень ты и выспишься. Нет, погуляй, на звезды посмотри. Учить тебе сейчас нельзя ничего, пока нейросеть в рабочий режим не войдет. Но сразу предупреждаю, пока у тебя выставлен пробный ознакомительный режим, очень усеченная версия, но так надо, пока у тебя нет документов. А нейросеть в первую очередь запросит данные и попытается проверку запустить, а нам со сменой твоего имени лучше не спешить. Будут готовы документы, тогда пожалуйста. Дэн, я там у тебя в комнате комплекты мечей видел. Я удивленно вскинул бровь. Нет, ходить по дому, где ему захочется, я не запрещал, но мечи... И что они тебе? А можно я с ними немного потанцую? Очень смущаясь, спросил меня шаман. Потанцуешь? Не понял я. Ну, так меня в свое время учителя учили говорить. Пока нет противника, то работа с клинками — это просто танец. Красивый, завораживающий, но танец со своими законами и традициями, и правилами. И одно из правил гласит — никогда без разрешения хозяина не трогать даже пальцем чужие клинки. Можно? Если он хотел меня удивить, то это ему удалось. Я поражен, хотя он же высший ариста, принц, да еще и наследный, а мечи к нам пришли из глубокой древности. Интересно с ним будет поиграть. Как он там говорит, потанцевать? Ну, я не против. Только прошу, те, что в отдельной деревянной шкатулке лежат, не трогай их. А вот которые без футляров, можешь взять их себе. Дарю, раз уж так получилось. Если ты ими умеешь пользоваться, то бери их в дар. Очень хочется посмотреть, что ты с ними умеешь делать, но учеба зовет. Тренируйся пока. А так у меня и вовсе есть полный тренировочный комплект, как раз на пару мечников. Вот завтра его и проверим в действии. И это мы как-то упускаем наши занятия. Норрис согласно кивнул. Так и есть. Я тоже хотел тебе предложить начать наши занятия. Я заодно проверю, чему ты самостоятельно научился и чего добился, используя мои наработки. Иди, учись, а с утра я тебя жду. 5 утра — самое нормальное время для начала занятий, а заканчивать теперь будем каждый наш урок работой с мечом. А тренировочные твои костюмы позже проверим, пока ты не будешь относительно нормально готов. Вот и медотсек моего поместья. Вернее, одна из частей его. Спасательный бот Тоши. И втроем мы здесь еле умещаемся. Тоша принимает у меня одежду, а Жора проводит заключительный на сегодня инструктаж. Мы ни разу сами тебе с разгоном учебу не проводили. Но я взял за основу разработки и наработки медика-полковника. Кстати, Джаред, как и обещал, взял его за Цугундер. В смысле, не понял я. Ну, то, что он незаконно проводил с тобой всякие эксперименты. И грозит теперь полковнику ни много ни мало, как разжалование, увольнение, а то и вовсе признание рабом. Законы в империи весьма суровые. Но и у полковника оказалось очень много заступников, в том числе из состава структур, которые к ночи не принято произносить. Короче, начальник местного СБ очень просил не раздувать скандала. Меня Джаред запросил... Чего стрясти с врача? Я тут подумал, а чего покупать самим нейросети базы для нашей девочки? Вот и запросил у них универсалы медика последней самой продвинутой модели и полный комплект обучения. Пока ты спал, я долго ругался со всеми, но настоял на своем. Но СБ есть СБ и тоже не лыком шиты. И тратить государственные деньги не собираются. Расклад такой. На столичной планете есть медицинская военная академия. Предлагают ее посетить нашей красавице и пройти курс обучения, как это делаешь тут, ты. Но я настоял, чтобы и правда обучение было как у тебя, то есть полным и без всяких долгов в виде службы в армии. Долго возмущались, но Джаред молодец, надавил. Он и в пьяном виде отлично со своими обязанностями справляется. Теперь главное, чтобы наша девочка не поломала наши начинания на корню. Если не хватит ей интеллекта, то придется такую возможность оставить на потом. Кому-нибудь из твоего круга все-таки удастся воспользоваться такой возможностью, я надеюсь. «Получается, нам срочно нужна Динка?» — спросил я. «Ну, не то чтобы очень срочно, но желательно. Нейросеть я для нее запросил, нам выписали абонемент на разовое посещение компании «Нейросеть». Удобно, документы не нужны. Там же и установят». «Нет, устанавливать там мы не будем. А вот за установку возьми у них для Динки начальную базу юриста. Если она у нас будет учиться в отрыве, то знание законов ей точно не помешает. Понадобится. Она девчонка не глупая, поймет. А ее учеба в столице даже не скажу, хорошо ли это». «Почему?» — не понял Искин. «Медицинские обследования. А если она так же, как и шаман, фонить начнет? Ой, да перестань. Скажет, что симбионты особые поставили ей. Но посмотрим, может, ты и прав». «Тогда давай на завтра, если будет зазор, то посетим свалку. Да и со стариком тогда воочию поговорю. Серьезные дела не хочется на расстоянии обсуждать». И вот опять опускание и поднимание крышки медкапсулы. Словно и не спал, но тело явно отдохнувшее, чего не могу сказать о своей голове. Вновь встречает меня парочка. «Всем привет. Пить сильно хочу». «Вон, бутылка», — показал рукой Тоша. «Привет, босс. Как самочувствие и настроение?» Я прислушался к себе. Тело движение хочет, а мозг говорит, что поспать бы сейчас было самое то. «Поспишь по дороге к свалке. У нас образовался зазор во времени между встречами, назначенными на сегодня. Джаред сказал, что прибудет и вовсе только ближе к полуночи, но сам приедет. Единственно, куда ему приехать?» «Пускай сюда бежит», — сказал я. «В мастерскую завтра наведаемся, да и компанию нейросеть тоже завтра посетим. А какие у нас еще сегодня намечены встречи?»